Мама ужасно сердится. Щелкнул замок, так и есть, Нина Васильевна. Она заговорила прямо с порога и без остановки. — Здрасте, Лидия Сергеевна, ваша-то хороша, нечего сказать, наш-то так и подбивает, так и подбивает, пользуется, что старше, и как ей только не стыдно. — В чем дело, Нина Васильевна, — растерялась мама, — я что-то не понимаю. Участковый Милюков приходил, вот что, обеих за шкирку привел. Дожили, а все ваше, так и подбивает, так и подбивает. Да на что подбивает? Уже чуть не плача, проговорила мама. Я вас не понимаю, Нина Васильевна. Как на что? Подбоченилась Люськина бабушка. То по помойкам ходить, то чужих собак подбирать. Этого не может быть, прошептала мама. Тут какое-то недоразумение. Я знаю свою дочь. Боже мой, какие помойки, какие чужие собаки. Люсенька, в чем дело? Скажи, что это не так. Да нет, сказала я. Вот видите, обрадовалась мама. Да нет, сказала я. По помойкам ходить это правда, я придумала. Но зато про собак... «Вот видите, — перебила меня Люськина бабушка, — эх, балуете вы дочку, Лидия Сергеевна, а с ними построже надо, построже!» Она еще о чем-то говорила, я уже не слушала. Я поняла главное, Люська все свалила на меня. Что было потом, мне даже рассказывать неохота. «Какой ужас, какой кошмар! — твердила мама. Ты бегаешь по улицам, ты шатаешься неизвестно где, ты хватаешь чужих собак, тебя привозят домой с милиционером, какой позор! И это моя дочь. Со всех сторон на тебя сыпятся жалобы, ты совершенно не жалеешь свою мать, ты пользуешься тем, что отец в командировке, ты совсем разболталась, поведение твое действительно безобразно. Так она ругалась и ругалась. И ругался. Ну, неужели говорить столько всяких слов легче, чем просто немножко помолчать и спокойно выслушать другого человека? Но молчала я, а мама все говорила и говорила. Я знала, что когда она так сердится, спорить с ней невозможно.